Третье. Как убедился Алейн, неохотно просматривая текст завещания, Найджел несколько упростил ситуацию. На самом деле сэр Генри свел долю Седрика к чистому майорату, а также оставил по 1000 фунтов милимент каждому из детей и доктору Уизерсу. Все остальное досталось Сони Оренкурт. «Да, но а как же его выступление за ужином и другое завещание?» — воскликнула Трой, когда муж показал ей вечерний выпуск. «Думаешь, это была просто шутка? Но ведь в таком случае мистер Реттисбон должен быть в курсе. Или, знаешь что, Рори, по-моему, тут все дело в летающей корове. Мне кажется, семья стала ему настолько поперек горла, что он пошел к себе, вызвал мистера Реттисбона и переписал завещание. Но ты сама говорила, он думал, что это дело рук «enfant terrible». Примечание «трудный ребенок», шалун французский, конец примечания. С чего бы всю семью наказывать? Возможно, Томас или кто-нибудь еще поднялись к нему и сказали, что у Пенти есть алиби. Не зная, кого именно подозревать, он в конце концов прихлопнул всю компанию. Кроме мисс Оренкурт. «Ну, этого бы она не допустила», — убежденно сказала Трой. Алейн видел, что Трой никак не может отвлечься от случившегося, и на протяжении всего вечера то и дело возвращался к Канкредам и их делам. «Как думаешь, Седрику-то что делать?» — говорила Трой. «Похоже, майорат далеко не покрывает расходов по содержанию замка Катценямер. Это он так его называет. Может, государство передаст? Тогда мой портрет повесят на должном месте при хорошем освещении, и все будут довольны. А Оренкурт станет тайно злорадствовать». Так и не придя ни к какому заключению, Трой умолкла. Алейн заметил, как она нервно переплетает пальцы. Трой перехватила его взгляд и отвернулась. «Давай больше не говорить об этих бедных Анкредах», — предложила она. «Что-то тебя все-таки гнетет. Что?» — тревожно спросил он. «Неважно», — поспешно отмахнулась Трой. Алейн промолчал, и Трой не выдержала. «Одно только скажи мне. Допустим, ты от кого-нибудь другого услышал всю эту странную историю или прочитал. Что бы ты подумал?» То есть Трой сдвинула брови и посмотрела на свои сцепленные руки. «Не кажется ли тебе, что все это выглядит страшновато, вроде как начало главы знаменитых судебных процессов?» «Тебя это действительно беспокоит?» — помолчав, спросил он. «Как ни странно, да». Алейн встал, он стоял спиной к жене, и когда он вновь заговорил, голос его звучал иначе. «Что ж, в таком случае придется заняться этим делом». «Почему это?» — услышал он ее неуверенный голос. «Что-нибудь случилось?» «Есть одна странность, и нам с ней надо разобраться». «Считай это моим предрассудком, но я и представить не мог, что вернусь домой и эдак мило начну болтать с женой о недавнем убийстве. Во всяком случае, раньше ничего подобного не было». «А я ничего не имею против, Рори?» «Может, я слишком, как бы это сказать, разборчив? Нет, не так, слишком мягко. Это нелогично и безответственно, но если моя работа не позволяет мне быть откровенным с тобой, то к черту такую работу. Не выдумывай, я через свою разборчивость перешагнула». «Я не хотел тебя беспокоить всякими полицейскими делами», — сказал он. «Говорю же, я просто дурак». И тут Трой сказала то, что он и надеялся услышать. «Так ты думаешь, там что-то нечисто? Я про Анкредов». «Да будь они прокляты, эти Анкреды! Слушай, так не пойдет. Давай попробуем во всем спокойно разобраться. Ты ведь, насколько я понимаю, рассуждаешь так. В страшной гостиной имеется книга о бальзамировании трупов. В ней много говорится об использовании мышьяка. Старый Анкред на каждом углу похваляется, что по смерти его мумифицируют. Кто-то мог прочитать книгу, видели, как ее держит в руках Соня Оренкурт. В доме исчезает мышьяк, который использовался как отрава для мышей. Старый Анкред внезапно умирает, изменив перед тем завещание в пользу Оренкурт. Вскрытие тела не производилось. Если его провести сейчас, наличие следов мышьяка можно списать На бальзамирование? Ничего не пропустил? Как будто нет. И тебе не дает покоя, что розыгрыши и все остальные шутки и фокусы складываются в единую картину? Знаешь, слушаю тебя, и мне начинает казаться, что это маловероятно. Отлично, он быстро повернулся к ней. Так-то лучше, поехали дальше. Тебя занимало, не организует ли эти розыгрыши Оренкурт, чтобы оттолкнуть деда от любимой внучки, так? Так. Или Седрик с теми же целями. Видишь ли, до всех этих малин и летающих коров Пенти действительно была любимицей. Понятно. В общем, коротко говоря, ты хочешь понять, не убил ли старого Анкреда кто-то из членов семьи, а именно Седрик или мисс Оренкурт, предварительно скомпрометировав любимицу. Кошмар какой-то. Призраки испаряются, и остается чистый бред. Так это же хорошо, решительно сказал он. Итак, если смертельное оружие — потерянный мышьяк, то, стало быть, убийство планировалось задолго до сборища. Ты ведь слышала, как Миллимент сказала, что его давно уже нет на месте? Да, если только убийца не сама Миллимент, которая придумала себе сложное прикрытие. Я, конечно, сказала, что Миллимент отлично скрывает свои мысли, но из этого не следует, что убийца именно она. Разумеется, радость моя. Значит так. Если сэра Генри убил кто-нибудь из Анкредов, то только после его выступления на дне рождения, потому что о новом ночью составленном завещании никто не знал, если оно действительно было составлено ночью. Может, кто-то из наследников счел себя оскорбленным и решил отомстить таким образом? Например, Финелла с Полом, которые не получили ничего, почему бы и нет? Финелла с Полом, отрезала Трой, не такие. А если это дело рук Дездемоны или Томаса или Джанетты? О Джанетте и Томасе не может быть и речи. И розыгрыши отпадают, потому что они начались еще до их приезда. Что оставляет нам выбор между Оренкурт, Седриком, Миллимент и Полин? Вижу, всерьез тебя занимают Оренкурт и Седрик. На самом деле, грустно поправила его Трой, только Оренкурт. «Да, дорогая, но ты прикинь, что она собой представляет. Неужели у нее хватит мозгов, чтобы придумать все это? Неужели, прочитав книгу о бальзамировании, она додумается до того, что мышьяк обнаружится в теле в любом случае?» «Да нет, в книге она бы, конечно, вообще ничего не поняла», — весело согласилась Трой. «Напечатана она выцветшим курсивом, да и написание букв старое. А мисс Оренкурт не из тех, кто вчитывается в литературные редкости, если только не надеется извлечь что-то полезное для себя. Но как тебе лучше?» «Да, спасибо. Я вот еще о чем думаю. Мышьяк ведь действует довольно быстро, так? И на вкус ужасен. Сэр Генри никак не мог проглотить его за ужином, потому что, хотя он и трясся от ярости, уходя из театрика, он был вполне в здравом уме, и если вдруг Соня Оренкурт подсыпала ему яд в чай, или что там было у него в термосе на ночь, разве мог он проглотить смертельную дозу, не почуяв запаха? «Вряд ли», — покачал головой Алейн. Они снова замолчали. «Я, пожалуй, поверю в телепатию», — признался самому себе Алейн. «Думай о чем-нибудь другом. Она что, мысли мои читает?» «Рори? Ведь все в порядке, правда?» — сказала Трой. В это время зазвонил телефон, и он охотно взял трубку. На проводе был вернувшийся в Ярд Фокс. «Ну, старый черт, где тебя носило?» — в голосе Алейна можно было уловить теплоту, которую испытываешь к человеку, не раз выручавшему тебя в трудный момент. «Добрый вечер, мистер Алейн», — сказал Фокс. «Я колебался, не обеспокою ли я вас с миссис Алейн, если...» «Да бросьте вы», — оборвал его Алейн. «Какое там беспокойство? Трой будет только рада, верно, милая? Это Фокс». «Ну, разумеется», — громко сказала Трой. «Скажи, пусть приходит». «Очень любезно с вашей стороны, как всегда степенно», — сказал Фокс. «Должен объясниться, однако, я по делу. Тут замешан Ярд. Обстоятельства, можно сказать, весьма необычные, прямо-таки контретам. Примечание. Затруднение, проблема, французский, конец примечания». «Произношение у вас, Фокс, смотрю, улучшается. Практики маловато, однако, о деле. «Если позволите, сэр, думаю, вам стоило бы посоветоваться с миссис Олейн. Насколько я понимаю, она дома». «В чем дело?» — быстро вмешалась Трой. «Я слышу, что он говорит. Так что там?» «Ну, Фокс», — помолчав, спросил Олейн, — «что там?» «Это касается покойного сэра Генри, сэр. Подробнее расскажу при встрече. Мы получили анонимное письмо».